У закрытых ворот им пришлось остановиться. Ефрейтор вылез из машины и позвонил. Пьер Антони, высунувшись из окошка, наслаждался живительной вечерней прохладой и свежим ветром, разрывавшим в клочья густой туман. Валенсано искаженным динамиком домофона голосом спросил, кто там, а бестактный агент без обиняков объявил «полиция». Он отошел от автоматически открывшихся ворот и, спохватившись, виноват, поглядел на Руссо, который в ответ только пожал плечами. На пороге дома их ждал доверенный человек шпаги, его секретарь Уго Валенсано. И хотя он смотрел не на них, а в полутемный сад, Руссо и Пьер Антони поняли, не придется прибегать ни к уловкам, ни к допросу с пристрастием. Он все сразу признал одним своим взглядом. «Давайте посидим немного, поговорим», — вежливо предложил Пьер Антони. Первое возбуждение прошло. Это было как озарение, вспышка пламени. А теперь радость удачи сгорела дотла. Остался лишь пепел жалости и головешки злости к этому глупцу, погубившему свою жизнь, чтобы отомстить человеку, не давшему ему изменить свое серое, унылое существование. Он даже не в силах был увидеть в Валенсано преступника, а испытывал к нему глубокую жалость. Они прошли в гостиную, но так и не сели, остались стоять. «Мы только что были на улице Кастельветро», — сказал Руссо. Валенсано закрыл глаза. «Вы обыскали квартиру сестры?» — спросил он. «Пока нет. Попросим разрешения у прокурора. Мы лишь поговорили с соседями вашей сестры. Они видели, как вы приходили с корзиной». «Эти типы видят все даже сквозь стены», — с жалкой гримасой пошутил Валенсано. «Моя сестра ни о чем не знает», — добавил он. «Вы действовали без сообщников, не правда ли?» — вступил в разговор Пьер Антони. «Все сами. И Дед Мороз, и магнитофонная запись». «А где вы сняли парик?» Валенсано тяжело опустился на диван и свесил голову, молча признавая себя побежденным перед двумя блюстителями закона. Не поднимая головы, ответил. «В одной из телефонных кабин Риношенте. Из парика, бороды и красного полотна я сделал подушку для Тео и положил ее на дно корзины. Две размолотые таблетки снотворного в шоколаде быстро сморили его. Потом я поставил корзину в свою машину и отвез ее в дом сестры. Когда я не хочу спать на вилле, они оставляют мне ключ от своей квартиры. Я положил Тео на кровать, он спокойно спал. Потом снова сел в машину и на площади Кадорна украл ланчу, которую припарковал на улице Кроч. Вы выбрали серую машину, чтобы она сливалась с серым туманом. Валенсано криво усмехнулся. Об этом я и не подумал. Просто никак не решался украсть машину. А эту выбрал потому, что она была однотипной моей. Появись владелец, когда я осилился открыть дверцу, я бы сказал, что спутал его машину со своей. Моя ланча стояла во втором ряду. Послание шпаги вы когда записали? Едва вернулся домой. Раньше я этого сделать не мог. Я же не знал номера машины. И передал послание сразу же. Знал, что телефон вскоре начнут прослушивать, и тогда я буду связан по рукам и по ногам. Он смело посмотрел на них, ожидая новых вопросов. Всю эту историю с рацией вы, понятно, выдумали. Валенсано сморщился, точно сейчас заплачет. На самом деле он так вот странно улыбался. «Совсем неплохо придумано, верно? Попробуй тут пойми, куда я направляюсь.